Глава 7. Инесса. Мое воображение мгновенно рисует, как кто-то ублажает моего мужа ртом. Или верхом на нем подпрыгивает, раскачиваясь вперед и назад, или... Словом, вариантов масса, но во всех я вижу Вита полностью расслабленным и довольным, сытым. А ее, неизвестную шлюшку, мокрой, растрепанной и очень-очень старающейся угодить звезде. «Я ему так сейчас!» Не думая, резко шагаю вперед. Нажимаю на ручку, толкаю дверь, влетая яростно. Первое, что я вижу, — профиль Вита. Глаза расслаблены, голова откинута, губы выпускают выдохи. Иногда он еще потягивает воздух через стиснутые зубы. Потом выдыхает. Ругается в полголоса. Мое зрение ползет пятнами. Картинка разваливается на лоскуты. Второе, что я замечаю, у него спущены штаны. Я вижу легкие хлопчатобумажные штаны, спущенные гармошкой до щиколоток поверх больничных шлепанцев. Он без штанов. Постанывает. И я едва не плачу от злости и разочарования. Еще девушка сидит у его ног, спиной ко мне. Ее короткий пушистый хвостик подпрыгивает, и я... Я не могу смотреть. Всхлипываю. «Как ты мог? Ты...» Изо рта вырывается лишь одно «Ты...» И все, больше ничего. Горло перехватывает проволокой. Вит встрепенулся. «Ин?» — уточняет. «Ты бы дверь закрыла, что ли? Тут процедура». «Какая? Там где у тебя?» Девушка разворачивается корпусом ко мне, и я узнаю в ней Татьяну, массажистку Виталия. И еще замечаю то, что мой муж в трусах. Он в трусах, а ее рука лежит на бедре мужа, чуть ниже шрама. Это ранение едва не стоило Виту жизни. Шрам прячется под трусами, левее пупка на несколько сантиметров. «Таня?» – моргаю. «Здравствуйте, Инесса!» — сухо отвечает она и возвращается к прерванному занятию. Разминает мышцы ног. Я краснею. Жар стыда заливает меня с головы до ног и обратно. Вит внимательно всматривается в мое лицо и едва заметно качает головой. Тяжело вздыхает, переводит взгляд в окно. Татьяна продолжает свои манипуляции еще несколько минут. Потом встает. «Еще один приступ судорог, и я буду вынужден рассказать врачу, что вы нарушаете график и увеличиваете нагрузки в неразрешенных пределов. Это вам не шуточки», — скупо отвешивает. «В следующий раз мне не звоните, сразу в больницу». Она отходит к раковине, тщательно моет руки, перед этим смотрит на меня осуждающе. Она меня с первого же дня не взлюбила. Я тоже не питаю к ней теплых чувств. Слышала как-то, что она обо мне говорила в курилке тренировочного центра. Называла тупой куклой, которой Вит сладкую и сытую жизнь преподнес на блюдечке. Наверное, многие считали так, как она. Но когда я услышала это своими ушами... Мне было очень горько и неприятно слышать столько желчной ненависти от человека, которому я, клянусь богом, не сделала ничего дурного. Просто жизнь — такая штука. Иногда сам факт твоего существования бесит кого-то до невозможности. Близкого или не очень, или безумно далекого незнакомца. «Всего хорошего!» Собрав свою сумку, Татьяна покидает кабинет. Вит уже натянул штаны. Я не смело к нему подхожу, смаргивая глупые слезы. «Привет». Стою, замерев без движения. В глазах Вита столько всего, я не успеваю разобрать. Он распахивает объятия. «Привет, мась, я скучал». Моя выдержка рушится. Падаю к нему в объятия. Такие родные, горячие, знакомые. Он меня обнимает и трется щетиной о волосы. «Я скучал», — повторяет глухо. «Я так скучал». «Мы немного расстались. Ты чего?» Спрашиваю его и плачу. Плачу, гладя небритые щеки. «Нет, я...» «У меня была остановка сердца. Только молчи, слышишь? Я с тобой. Там тебя не было, и мне стало страшно». Я снова плачу, теперь уже не сдерживаясь, смывая слезами страхи и сомнения. Вит обнимает все крепче и крепче. Потом сминает пальцами мои скулы и врывается в рот глубоким взрослым поцелуем. Я отвечаю ему не менее страстно, взахлеб. Стону от того, как его пальцы хлопают по попе, сминают ягодицы, подталкивая вперед, ближе. О, с ума сойти, какой напор! Бешеная страсть захлестывает. «Вид, вид, сюда войти могут», — бессвязно стону в его рот. «И ты даже не представляешь, как там в коридоре все хорошо слышно». «Да? Да. Плевать». И новый поцелуй запускает опасную реакцию в моем организме. С ума схожу, когда его пальцы ныряют под юбку, крадутся под ластовицу белья, ставшего влажным. Резкое движение между набухших половых губок. Отверстие сочится влагой. «Хочу». «Хочу тебя», — барабанит своим языком об мой. «Вид». «Давай, мась». «Ты же...» «Я таким живым и голодным себя еще никогда не чувствовал. Я вообще из больницы хотел уйти, когда судорогой скрутила». «Ой, иди ко мне, ты жутко мокрая, давай». Немного сдвинув тонкие штаны с трусами, тянет на себя и натягивает на колом стоящий член. Я глушу в себе крик протеста и одновременно горячего удовольствия, когда его эрекция разом входит в меня. Трусы, сдвинутые в сторону, немного натирают кожу. Вит расслабленно откидывается на кресле и крепко обхватывает меня за ягодицы. «Теперь трахни меня!» «Мои силы на дне». А член внутри, горячий, толстый, пульсирующий. «Я быстро, мась, на пределе, давай», — просит он, немного двинув бедра. Бледный, глаза еще воспаленные. И какой горячий, жадный, нетерпеливый. Его слова обо мне подстегивают. И, оглянувшись один раз на дверь, я начинаю двигаться. Склонившись над мужем, обхватывая его рот, постановая в приглушенном поцелуе. «Моя девочка, Мася, хорошая, хорошая плохая девочка». Едва разбираю глухой рокот. «Трахай меня, бери быстрее». Наш секс едва ли длится несколько минут. С такой скоростью мы еще никогда не трахались. Так остервенело и жестко не вбивались, стараясь не шуметь, но шумели точно. Он кончает в меня. Я стискиваю его изо всех сил. Испытываю двойной оргазм от того, как он искренне кайфует, не сдерживая своего наслаждения. Потом он смотрит мне в глаза и заявляет. «Я тебя люблю». Целует. «Господи, как же я тебя люблю! Ты мое. Мое. Абсолютно мое. Моя». Новые искорки удовольствия запущены под кожу. Целуемся, шутим. Вит много меня обнимает. Нежно. Говорит красивые слова. Купаюсь в его любви. И меня совершенно не парят взгляды медсестры, которая явно ждала в коридоре, пока мы закончим. Говорим обо всем. Вит клянется, что в клубе ничего не было, и я ему верю. Верю во всем, и с гордостью рассказываю ему, какой хорошей и исполнительной женой я сегодня была. «Ты моя умница. Я даже не представлял, какое это счастье — быть твоим мужем», — говорит он. В больнице Виту предстоит находиться еще сутки как минимум. Говорит, его почистили до скрипа. Уходит в душ, и я жду его возвращения с улыбкой на лице, а потом... Потом замечаю его телефон. Кто-то сыплет сообщениями. Всплывает последнее. В смысле, это был последний раз? И следом звонок. С того же номера.